Глава восьмая. Позавтракали мы быстро, времени рассиживаться не было. Все, что имелось съестного, включая старый хлеб, покидали в себя и разошлись. Араса собиралась дождаться молочника, закупить у него необходимые продукты, потом сходить к мельнику, вместе с его сыном привезти на телеге муку, ну и начать готовить. Я же сначала вышла на улицу, прогулялась до нашего импровизированного огородика, убедилась, что урожай весь собрали, за ночь ни на грядках, ни возле них ничего больше не выросло. Потом вернулась в дом и принялась подметать в холле, гостиной и обеденном зале. Если мы с Арасой могли вдвоем и на кухне поесть, то гостей следовало принимать за большим столом, накрытым белоснежной скатертью, с фарфоровыми тарелками и посеребренными столовыми приборами. Остатки былой роскоши, найденные мной в доме. Понятия не имею, кто здесь жил до меня, но, судя по обстановке и состоянию дома, прежние хозяева также нуждались, как и я сама, но при этом фарфоровый сервиз на 12 персон в доме имелся. Целый, без сколов, в полной комплектации. И, судя по внешнему виду, этим сервизом никто не пользовался. Хранили в коробках в одной из самых дальних комнат, где, собственно, я его и нашла сразу же после появления в этом доме. И вот теперь этот сервиз появится на столе в обеденном зале. Я принимала гостей всего лишь второй раз, и сервиз с полным основанием можно было считать новым, только один раз мною и использованным. Я закончила подметать, зашла на кухню и выглянула на задний двор. Араса о чем-то болтала с молочником, высоким брюнетом, широкоплечим и не особо умным. Звали его Литер. Он был сыном уже отошедшего от дел старого молочника. Принял дело отца в свои руки, так сказать. И, судя по моим наблюдениям, он давно был влюблен в Арасу. Она ему взаимностью не отвечала, но не упускала случая поболтать и вызнать последние сплетни, ну а потом доложить мне. Вот и сейчас, набрав по максимуму молочки, Араса вернулась в дом. «Госпожа, дикий дом заселили», — сообщила она с таинственным видом. Диким домом называли здесь большой замок, частично разрушенный, нечто вроде земного дома с привидениями. Диким его назвали потому, что он не подчинялся воле хозяев. «Идешь в кухню, на тебе ванную. Хочешь спать? Уляжешься вместо кровати, на коврике у двери». Замок-дом развлекался подобным образом, и большая часть жителей нашего края считала, что его душой или сознанием являются злобные духи из бездны. Именно они поселились в диком доме и делают все, что взбредет им в голову. Я, землянка, относилась к подобным рассказам скептически. «И кто?» — удивилась я. «Ты же говорила, что даже сильные маги туда не суются». Араса поставила покупки на кухонный стол и пожала плечами. «Наши точно не сунутся». Но Литер сказал, туда кто-то приехал издалека. «А кто его знает, какие маги в других местах обитают?» «Ну да, ну да, настолько сильные, что заселили сам дикий дом. Хотя, по правде сказать, в нашем крае настоящих сильных магов не было. Так, умельцы тучи на небе развести да порчу снять. Но на это и сильные знахарки деревенские бабки были способны. Все сильные маги давно обитали в столице и более богатых регионах. У нас же жили сплошь слабаки да неудачники». Араса побыла на кухне еще несколько минут, расставляя по местам молочку, а затем торопливо ушла к мельнику. Ей следовало успеть многое до появления гостей. Я же направилась к себе, почитаю немного. И пора будет переодеваться перед приемом гостей. Впрочем, переодеваться громко сказано. Было бы во что. Сменю одно платье темных тонов на другое платье, тоже темных тонов. Только и разница, что в одном я работала, и в нем запыленном было стыдно появляться перед гостями, а другое чистое, сразу после стирки. И вроде как чувствуешь себя в чистом наряде. Я заглянула по пути в библиотеку, взяла с полки сборник мифов и легенд, небольшую толстую книгу в темно-коричневой кожаной обложке, и умостилась с ним в удобном кресле возле окна в своей спальне. Полистав страницы, я наткнулась на нужный мне текст. Существует множество легенд о появлении в этом краю дикого дома, сообщала книга. Кто-то уверяет, что в его стенах много сотен лет назад произошло убийство с помощью магии. Убийство страшное, кровавое, леденящее душу каждого, кто способен к состраданию. И потому дом, враз переполненный злой силой, будто сошел с ума. Другие считают, что в доме проводились опыты над редкими магическими животными. Души животных заселили дом и стали влиять на его жителей, заставляя сбежать из такого сумасшедшего жилища. Есть также мнение, что дикий дом появился здесь однажды из другого мира, тоже магического, вынырнул из портала и остался здесь навсегда. Две разных магии соприкоснулись друг с другом, и дом навечно потерял голову. Как бы то ни было, все, кто осмелился приблизиться к дикому дому, словно слышали шепот старых историй, испытывали дурное предчувствие и чувствовали необъяснимый трепет во всем теле. Некоторые потом уверенно утверждали, что слышали тайные разговоры между домом и его несуществующими обитателями, которые якобы медленно погружались в безумие. Иногда вечером, когда луна освещала эти таинственные своды, под ними мелькали тени, и будто бы дикий дом оживал из-за незримых гостей. Он шумел, выл, стонал, заставляя верующих людей обращаться с молитвой к богам, и никто не смел приблизиться к нему в те минуты. С каждым годом заброшенный дикий дом увлекал в свои таинственные сети все больше любознательных исследователей, археологов и искателей приключений. Но практически все они погибли в неравных битвах с таинственными силами, которые охраняли священные артефакты. Я хмыкнула, отложила книгу. Артефакты, значит. Если они и правда существуют, тогда понятно, почему непонятные маги поселились именно в диком доме. С другой стороны, неясно, почему эти артефакты не нашли раньше, такие же помешанные на магии ученые. В общем, вопросов куча, ответов нет.